Глава восьмая. Отдых до обеда — хорошо, но как же лениво потом тащиться на занятия? Впервые у нас уроки по воинским искусствам. Ведут их сразу двое — невысокий барон и капитан гвардии, обоим около 30. Капитан — настоящий гвардеец. Высокий, усатый, спина прямая. В седле сидит, как влитой, копьем владеет, словно бог. Да, прочим, оружием не хуже. Барон, наоборот, на лошади сидит, как мешок с дерьмом. Может, чуть лучше меня. А я, по сравнению с большей частью учеников, наездник никакой. Да и воин из меня тоже не важный. Учили меня понемногу и папа, и десятник гвардии Регард. Но толку с того. За год такой науки и не выучишься. Конечно, верхом ездить могу, мечом махать кое-как. И с прочим оружием знаком. Но большинство моих сокурсников тренировались с малолетства. И у мастеров куда посерьезнее. Сам Регард владеет оружием отлично. Но педагог из него так себе. Короче, во владении копьем я уступил всем парням, а во владении мечом хуже меня только Сандай был. Зато в конной выездке он был первым. Но это на занятиях мы исполняем различные цирковые номера. А в реальном бою, даже без магии, я вполне топчик. Наконец, издевательство закончилось. Всего 3 штрафных балла за пару занятий. На ужине надо мной беззлобно подтрунивали. И это я еще опозорился только перед своими ребятами, а впереди ведь и общие занятия, и турниры. «Гаррет, если хочешь, я тебя потренирую в бою на коротком оружии», — предложила Мирей. «Блин, короткое оружие, ножи и кинжалы. Вот тут я смогу блеснуть. К тому же местные и некоторых приемов обращения с оружием не знают. Я это уже выяснил на занятиях со своим гвардейским десятком в замке сразу после попаданства. Спасибо, сам справлюсь», улыбаясь бывшей любовнице. «Не то, чтобы я был спец, но у моего шефа был настоящий мастер этого дела, и именно он меня натаскал. Хваты, перехваты, стойки, удары. Кидаю неплохо, да и ногами помогаю. Дома я постоял в стойках, покрутил восьмерки, вертикальную и горизонтальную. Руки помнят. Рукоятку фиксируешь 3 пальцами, 2 придерживают лезвие. Оно всегда должно быть направлено вперед, скользя режущей кромкой. Новички часто совершают одну и ту же ошибку. Пытаются рубить ножом, будто топором или саблей. Но нож для другого. Им нужно резать, рассекать или колоть. За десятки спаррингов я усвоил главное. Побеждает тот, кто бьет первым. А я был быстр в старом теле и еще быстрее в новом. Защита у меня получилась плохо, хотя у кого хорошо. А вот резкий рывок и удар выходили на отлично. В этом мире свои тонкости. Броня, артефакты, магия. Броня не дает резать, где придется, и с ножевым боем здесь все куда сложнее, чем на земле. Учить нас, скорее всего, будет барон. У него, кроме наручей на руках, еще и кожаный нагрудник. Чует мое нутро. Кожа непростая, ножом ее не пробью. Что остается? Голова, предплечья, ноги. В ноги идти неудобно, он невысокий. Что придумать? Может, метнуть нож? На следующий день первые 2 пары были по этикету, а после обеда общее занятие по боевым искусствам. Неожиданно с утра, вместо занятий по этикету, меня вызвали к дисциплинарному директору школы в Орлену. «Гаррет, на тебя жалобы поступают», — сразу пояснил он причину вызова. «Что скажешь?» Кроме него в помещении сидел еще и комендант школы Катлинд. И оба были, мягко говоря, под шофе. Хотя зачем церемониться? Просто пьяные в стельку. «Этому-то что надо?» — неприязненно подумал я, а вслух сказал. «Ну, что я могу сказать? Чист я, как слеза младенца». «Сильно сказано», — хмыкнул Катлинд. «А вот до нас дошли слухи, что госпожа Анатоль ставит тебе оценки не просто так, а будто бы ты своим юным телом расплачиваешься. И еще про Герда Шашина. Мол, подкупил ты его зельем возбуждающим, да спиртным. Наш дед на такие вещи падкий». «Ну и самое главное», — вставил Варлин. «Не доплатил ты. Лицам с иностранными владениями положена иная цена за обучение. Я пока не хозяин никаким владением. И даже если бы был им, приняли меня сюда без оплаты и вне конкурса. Теперь остальное. На госпожу Анатоль у меня жалоб нет. По истории магии успехов я сам достиг. Но насчет Герда Шашина проверяйте». «Минус 1 балл», — оскалился Варлен. «Без разрешения», — ответил. «Чего я им сделал? Собрали всякий бред». «А сколько баллов снимут, если я рыло преподавателю разобью?» — невинно поинтересовался я. «Да я тебя из школы, с позором, со штрафом, дуэль!» — разъярился Варлен, а Катлинд сразу притих. Стою, улыбаюсь нагло. Потом стоять надоело, и я уселся на диван, развалившись на нем по-барски. «Минус 10 баллов за то, что уселся в нашем присутствии», — остыв процедил дисциплинарный директор. «Обжалую. Нет такого наказания в уставе школы», — говорю я, наливая себе в бокал вина со столика и выпивая глоток на глазах изумленных собеседников. «Там не могут быть все случаи указаны», — пробует возразить комендант. «Что за дерьмо вы пьете?» — плюю на ковер и выливаю вино из бокала туда же. «Тихо, друг», — сполошился Катлинд, видя, что Варлен побагровел от гнева. «Мы же его сюда зачем позвали?» Пару минут я слушал ругательства Варлена, пока тот не начал повторяться. «Было. Малолетний выродок уже было. Катлинд, он выдохся. Он повторяется. Кстати, за честь рода я убью вас сразу, как только перестану быть учеником этой школы». Варлен резко замолк, а Катлинд в отчаянии качал головой, глядя на него. «Ты идиот, мой друг. Мы его звали договориться насчет вина и зелья для потенции, а ты что устроил? И меня втянул. Гаррет, твое право обжаловать снятие баллов нерушимо. Решать будет не эта старая пьяная скотина, а коллегия. Я дам правдивые показания», — бросил комендант и раздраженно вышел. Не спрашивая разрешения, вышел и я, пытаясь вспомнить, какого ранга этот Варлен. Направился к Герду Шашину. Хоть по расписанию сейчас занятия, но мне не до них. С трудом нашел деда в библиотеке и пересказал все, что произошло. «Как они сказали, я за зелье и вино продался?» Хищно усмехнулся Шашин, сразу выделив для себя главное. «И честь моего рода затронул», — добавил я. «Не глупи, парень, ничего он не затронул. Здесь вы все без титулов, и честь рода задеть он не мог. А штраф с дуэлью — вообще бред. На дуэль можно вызвать, но не ученика и не преподавателя. Короче, все это мелочи. Такие сведения есть на каждого ученика, и у других порой похлеще». «А что тогда не бред?» — с легкой обидой спросил я. «Для тебя — баллы. Их нужно обжаловать, и я постараюсь попасть в дисциплинарную тройку по твоему делу. Но и не забывай, Варлен затаил на тебя зло, а он старикан пакостный. Это радует», — меланхолично протянул я. «Не переживай, я на твоей стороне, как и половина преподавателей. Но зелье бы подкинуть не помешало. Могу и больше заплатить». «Решаемо», — уклончиво буркнул я и отправился на занятия. «Радость какая! Гаррет пришел», — сказал барон, ведущий занятия. «А впрочем, лучшему ученику можно и прогулять иногда. Садись, два». «Что два?» — недоуменно спросил я. «Я что, в первом классе опять? Не ставят у нас оценки». «Ой, не два, три. Минус 3 балла. 2 за опоздание, 1 за вопрос без разрешения», — охотно пояснил учитель. «Да чтоб тебя!» На обеде меня пытали, зачем вызывали, но я только досадливо отмахнулся. Вечером занятия начались с разминки. Собрались все здоровые ученики, по моим прикидкам, чуть больше 40 человек. 7 уже отчислили, остальные лежат в лазарете. Сегодня блеснуть ножом или кинжалом не получится. Изучаем цепное оружие и луки с арбалетами. «Ровнее руку, ровнее! Гаррет, жарко тебе?» «Решил цепом ветер навести?» «Флетчер, 3-й раз тебя лечим. Смотри не на девиц, а на оружие. Ульфина, вот кто молодец, видно, кто-то учил», — громко комментировал барон-наставник. «Цеп этот, да какой он цеп? В моем понимании, это что-то вроде нунчаков, только потяжелее и с шипастой гирькой на конце веревки. Вот и верчу 8, как умею. Больше ничего толком не выходит. Опять бал сняли, и не только у меня. У Псабона уже -3. Даже принцы не блистают умением. Оружие у аристократов непопулярное. Зато сиротка Ульфина вертит цепь искусно. Видно, сослуживцы отца занимались с ней. И бывший раб тоже недурно справляется. Вот они сегодня в плюсе. Пока в плюсе. Потому что дальше занятия переходят к стрельбе. И начинаем мы с арбалетов, совсем ненужных ни аристократам, ни обычным людям. Показали, как взводить, пару слов об устройстве и марш на полигон. Арбалет каждому и по 3 стрелы. У каждого своя мишень и минута времени. Вжик, завод, вжик. 3 выстрела за 30 минут, все в красной зоне. А она там крохотная. Я лучший. Вторым идет Дава. Требует перестрелку. У Давы тоже 3 стрелы в красной зоне. Но я вижу, что мои легли кучнее. Не спорю, еще так еще. Теперь без вопросов. Дава разок попал в синюю зону. Заслуженное первое место и плюс 2 балла. А то хотели баллы отобрать. Так, теперь дайте мне лук. С луком я второй, а первым стал наш кочевник. Балл всего 1 в плюс. Ну, я и этому рад. Послезавтра подсчет. Но на первое место я уже точно не успею вырваться, даже если отсужу баллы, которые снял Варлен. После ужина меня вызвали на коллегию. Небольшой кабинет, я здесь еще не бывал. В составе коллегии трое. Герд Шашин, его друг по кличке Одноглазый, и мой утренний преподаватель, учитель этики.